Глава сороковая. Крах. На вечер субботы я отказалась от услуг своего Кевина Костнера по-испански, без намеков на романтизм. Нарядившись в золотистого цвета длинное платье, я ждала своего кавалера, который должен был вот-вот приехать. Мари и Эйт меня уже дожидались на празднике осени. Я немного опаздывала и готовила гневную лекцию о важности пунктуальности. Наконец лимузин подъехал, но этот самовлюбленный пижон даже не потрудился выйти мне навстречу, а послал вместо этого водителя. «Повеселись на славу, деточка моя!» — обняла меня тетя, стоя на крыльце. «Постараюсь», — вяло улыбнулась я, чувствуя, как вскипаю внутри от негодования. Водитель с надвинутой фуражкой на глаза любезно открыл для меня дверь черного автомобиля. Я недовольно заметила, что его парфюм чем-то похож на эскалантовский. Но это был не последний неприятный сюрприз. Внутри лимузин был пуст. Маркус куда-то запропастился. Мы тронулись с места. В салоне заиграла приятная композиция Джеймса Артура. «Хороший вкус у водителя», — вскользь подумала я. В неописуемом негодовании я стала рыться в сумочке в поисках мобильного, чтобы отчитать этого динамо. Но меня остановил клацающий звук, блокирующий все двери лимузина. Я замерла и недоуменно взглянула на водителя, который снял фуражку и взъерошил свои черные густые волосы. Этот жест был мне знаком. О, черт! «Эскалант, черт тебя побери!» — вскричала я, глядя на отражение улыбающихся глаз в зеркале заднего вида. Пустой лимузин, Джеймс Артур и этот парфюм отъявленных негодяев. «Да, крошка», — невинно ответил тот. «Немедленно останови машину!» «Обязательно, крошка, но чуточку позже», — довольно ухмыляясь, ответил Виктор. «О чем я думаю вообще?» — пробормотала я, удивляясь собственной глупости, и, достав, наконец, мобильный, стала лихорадочно набирать номер Мари. В это время эскалант повернул в какую-то подворотню и, выключив двигатель, быстро вышел из авто. «Ну же, Мари, ответь!» — как заклинание шептала я, глядя, как негодяй подходит к моей двери лимузина. Но стоило ему только ее приоткрыть, как я со всей силы пнула его в коленку и попыталась прошмыгнуть мимо. «Не так быстро, любимая!» — чуть севшим от боли голосом молвил эскалант и, схватив меня в охапку, буквально швырнул обратно в салон. Тяжело дыша, я наблюдала, как он садится рядом и выключает мой телефон. Мой мобильный. Как же он успел так? Карманник несчастный. «Прости за варварские методы, но ты не оставила мне выбора», — пояснил он, снимая пиджак и галстук. «Извиняться теперь вошло у тебя в привычку?» — съязвила я, тревожно наблюдая за ним. Моя тревога была связана с внезапным чувством, что ледник внутри меня стал подтаивать. Я почти забыла, как он сногсшибательно выглядит. «Теперь у меня много новых привычек, крошка», — серьезно сказал он, глядя на меня с такой нежностью, как никто еще не смотрел. «Да ну, дай-ка угадаю. Киднеппинг?» Эскалант улыбнулся и судорожно выдохнул, окидывая меня взглядом томных черных глаз. «Если ты так и будешь скрываться от меня за говорящей горой, то и это тоже». Он придвинулся ко мне, а я отодвинулась от него и прижала к себе сумочку. «У меня шокер, так что притормози свои похотливые мысли». «Нужно быть сильной. Я кремень. Я кремень. Кто я?» «Сильнее, чем твое равнодушие, меня уже ничто не способно ранить». «Уверен? Как-то раз я случайно тыкнула им Эйда, так он полчаса корчился в судорогах. И, кстати, мокрое место тоже было. Он коротко засмеялся. «Как же я соскучился по тебе!» — прошептал он и снова придвинулся. «Так, Эскалант, предупреждаю тебя последний раз. Наконец я нащупала рукоять средства защиты в подобных ситуациях и достала его». «Латти», — простонал он, даже не глянув на шокер. «Знаешь, как ни странно, одной из моих новых привычек стало наблюдать за тем, как ты приезжаешь в университет и покидаешь его. Моментами я даже согласен на то, чтобы так провести всю оставшуюся жизнь, раз иначе я не могу видеть тебя». «Виктор, еще я люблю вспоминать проведенное с тобой время», — горячо продолжал Эскалант. «То, как сладко звучит мое имя твоим голосом, как дерзко ты шутишь и как приятно ты смеешься». Он протянул руку, я отшатнулась, но он лишь коснулся пряди моих волос. «Как пахнут твои волосы, как ты дрожишь, когда я касаюсь тебя, и стонешь, когда целую». «Прекрати», — жестко сказала я, «или начну напоминать, как я могу тебя называть, используя нецензурную лексику на трех языках». Он вздохнул, посмотрел в сторону и продолжил голосом, полным скорби. «Я никогда не смогу себя простить за то, что сделал. Я не достоин быть с тобой, разве что наблюдать издалека за твоей жизнью. И если бы не эта жуткая мука, я бы не посмел к тебе приблизиться и на милю». «Чертов эгоист». «Да, Злата, я эгоист». Его резкий обжигающий взгляд заставил меня еще дальше отодвинуться от него. «Эгоист, который раньше насмехался и не признавал любовь. А теперь я влюбленный дурак, который готов отдать все, что у меня есть, включая жизнь, ради тебя. И, черт возьми, счастлив от этого». Он смеялся над собой, но враз, став серьезным, продолжил. «Но скажи мне, разве ты не будешь счастливой с тем, кто любит тебя, и ты любишь в ответ?» Я сглотнула, удушая в себе призрачные чувства к этому человеку, что стали проявляться, словно фениксы из пепла. «С чего ты взял, что я все еще люблю тебя?» Я старалась говорить насмешливо равнодушным тоном. Виктор пронизал меня своим темным взглядом и надвинулся на меня так, что я оказалась загнанной в угол, чувствуя спиной дверь лимузина. «Для этого я здесь. Я хочу умолять о твоем прощении и убедиться, что у тебя все еще есть чувства ко мне». «Меня наверняка уже ищут», — предостерегла я его, но ему явно было все равно. «Предупреждаю, Эскалант, я умею им пользоваться». Но Виктор даже не замечал шокер, зажатый в моей руке и направленный на него. Не отводя от меня глаз, он одним легким движением схватил мое запястье, чуть надавил, и пальцы сами разжались. Эскалант обхватил мое лицо ладонями и приблизился ко мне так, что вдох у нас был один на двоих. «Латти, я сделаю все, чтобы заслужить твое прощение и завоевать тебя снова». «Напрасно потратишь время». «Вспомни, крошка, ведь когда я впервые тебя увидел, не знал твоего имени». Я мучительно отгоняла от себя нахлынувшие воспоминания и дернула головой, пытаясь вырваться. «Ну и что с того?» Виктор не отпускал меня, поглаживая область вокруг моего рта большими пальцами. «Мне кажется, Я именно тогда влюбился в тебя. «Хватит!» — вскричала я. «С каждым разом все сильнее и сильнее любил тебя. Настал момент, и спор для меня перестал иметь значение. Я вспомнил о нем лишь в ту ночь. Именно поэтому и не смог. Прости меня. Я так люблю тебя». Я попыталась освободиться, упершись ему в грудь ладонями. «Мне все равно», — соврала я, окончательно теряя контроль над таянием ледника в левой части груди. Его лицо озарила робкая улыбка. «Такая сладкая твоя ложь. Я чувствую твой пульс на шее. Ты дрожишь. Это все из-за меня». «Ты ужасно самовлюблен, Эскалант», — выдохнула я. «Я влюблен в тебя, крошка». И он резко поцеловал меня со сладостным стоном. Я стала колотить его по плечам. Тогда он схватил мои руки и завел мне за спину. «Ну давай же, давай, вспомни, крошка. Прошу тебя, вспомни те чувства», — бормотал он, покусывая мои губы и целуя одновременно. Это было словно наваждение. Я все еще сопротивлялась, но мое тело перестало мне подчиняться. Я обмякла под его чувственным напором. Хриплый шепот Эскаланта сбивал в кучу мысли. Губы обжигали мою кожу, словно он ставил клеймо. Виктор держал мне руки и прижимал к сиденью, кажется. Я тщетно из последних сил избегала его поцелуев. «Я так скучал по тебе. Ты лишила меня себя. Это худшее, что ты могла со мной сделать. Давай, поцелуй же меня». Все. Я прыгнула в эту пропасть. Но это было потрясающе, словно исполнение самой заветной мечты. Он, словно почувствовав, что я сдаюсь, освободил мои запястья. Я запустила руки в его волосы и потянула их, заставив его поднять голову от моей шеи. Я на миг заглянула в глаза Эскаланта и поцеловала его так, будто он был тем источником, способным вернуть меня к жизни. «Вот она, моя девочка», — хрипло прошептал он, и я услышала собственный стон. Я отдалась химии наших чувств, словно не было горечи этих дней. Ни предательства, ни обмана, ни слез и отчаяния. Прошлые дни были всего лишь ночным кошмаром, от которого я проснулась вот только сейчас. И рядом был он. Такой близкий и родной. Он никогда меня не предавал, был честен со мной и благороден. Виктор Эскалант словно обезумел. Он вдавил меня в сиденье автомобиля своим телом, обжигал меня своими ласками. Я, казалось, стала воском в его опытных руках и была готова забыться. О, неужели я настолько слабая? Или это Эскалант чересчур сильный? И словно доказывая эту теорию, он резко отстранился от меня. Я смотрела, как он пытался взять свои чувства под контроль. Его грудь тяжело и часто вздымалась, глаза смотрели куда-то в сторону, а руки дрожали, когда он проводил пальцами по волосам и лицу. Реальность возвращалась в мое сознание. Все яснее и яснее мне становилось понятно, где сон, а где жизнь. И все не так, как хотелось больше всего. Предательские слезы жалости к себе выступили на моих глазах. «Зачем ты мучаешь меня?» — прошептала я. Эскалант испуганно вскинул на меня взгляд и бросился ко мне опять. «Нет, нет, что ты, Латти. Мне с трудом удается сдерживаться, ведь я не хочу, чтобы наш первый раз был на заднем сиденье авто. Чтобы скрыть свои глаза, я села прямо и стала приводить себя в порядок. Но вот голос у меня подрагивал. «Отвези меня на бал». Эскалант, испытывающий, смотрел на меня. «Ты вправду хочешь этого? Или сбегаешь от меня?» Я сморгнула слезы и посмотрела в его шоколадные глаза. «Мне нужно время, Виктор. Пока я не могу простить все то, что ты сделал». Его глаза заблестели надеждой, и он улыбнулся. «Я понимаю, крошка». Я глядела в окно лимузина, пока Эскалант вез меня к зданию университета. Неужели моя любовь к нему снова ожила? Так быстро мои раны стали залечиваться. Может, все дело в том, что от душевной боли лучшее средство — это тот, кто ее причинил? Мобильный затрезвонил приходящими сообщениями с голосовой почты. От Мари и Адриана. Странно, я ведь так и не спросила, куда подевался Маркус, мой лакированный горе-кавалер. Виктор помог мне выйти из авто и сжал мою руку дольше положенного. «Можно мне пойти с тобой?» Как мне этого хотелось, знала только лично я. Более того, мне хотелось остаться с ним и больше никого не видеть. «Ладно уж», — делано вздохнула я. «Тем более, что ты куда-то отослал моего истинного кавалера на этот вечер. Кстати, где он?» Виктор, довольно улыбаясь, положил мою руку себе на изгиб локтя и поправил недавно надетый галстук. «Скажем так, я его действительно отправил в привычное для него место». Праздник был устроен в одном из просторных холлов университета. Нас издалека встречала громкая музыка и вспышки фотокамер для отчета местной газете. Возле входа толпились нарядные студенты, сопровождали нашу пару любопытными взглядами. Я уже привыкла не обращать на них внимания. Моя рука покоилась на руке Виктора, и это сладостное чувство от его близости потихоньку кружило мне голову. Это не просто мужчина. Он словно магнит для меня. Он пропустил меня вовнутрь, и я осмотрелась. Огромная сцена у дальней стены, где по традиции будут избраны король и королева бала в конце. Большие проекционные экраны были развешаны по стенам. По ним транслировались танцующие студенты. Я стала высматривать друзей. На сцене появился Маркус и попросил внимания присутствующих. «Интересно, ты сделал для него выбор», — сказала я Виктору, который хмуро взирал на местного плейбоя. «Вообще-то я тоже очень удивлен», — пробормотал он. «Друзья мои, попрошу вас минуточку внимания. Сейчас на этих экранах мы продемонстрируем сюрприз, посвященный сегодняшнему празднику, любезно предоставленный одним из уважаемых гостей. Итак, наслаждайтесь». После аплодисментов все обернулись к тем экранам, которые были к ним ближе. Сначала заиграла музыка, появились старые фото с первого осеннего бала 1901 года, потом последовала череда фото с последующих балов. Я отвернулась и открыла было рот, намереваясь что-то спросить у Эскаланта, но не успела. Мой слух заострился на тревожно знакомых звуках, усиленных мощными аудиоколонками. «Так я чтобы официально-то...» — обиженно сказал Виктор и продолжил. «Ну вас, итак, я Виктор Александр Эскалант, дабы доказать, что армия ничуть не омужланила меня, вопреки заявлениям моих друзей...» Резко вскинув голову, я увидела то видео, которое разрушило мою душу в один просмотр. Я лихорадочно озиралась, но на всех экранах было лицо Эскаланта, который все говорил и говорил. Его голос превратился в раскаты грома. «И чтобы восстановить свою репутацию, первого кобеля Испании», — прыснул от смеха Ксавьер. Попытался возразить Виктор, но передумал. «Да что уж там, пусть будет так. Значит, я должен буду за месяц влюбить в себя и трах... Ой, извините. Соблазнить самую принципиальную девственницу города». «Нет, нет, нет», — в ужасе пятилась я под ошарашенными взглядами тысячи глаз. «Это сон. Это жуткий сон. Не может быть так жестоко». «Лати, стой!» — звал меня Виктор. Зажав рот рукой, я рванула к выходу. Я бежала, пока не перестала слышать этот голос. Все. Это был конец. Полный крах моей жизни.